Глава 14. Со стороны это, наверное, выглядело весьма чудно. На боку оплывшего, поросшего травой и мелким кустарником бугра неожиданно появился геометрически правильных очертаний темный овальный проем, и оттуда, держась за руки, вышли двое. Мужчина и женщина. Оба в неуловимо меняющих цвет и фактуру комбинезонах, простоволосые и безоружные. Они сделали с десяток шагов по направлению к густому ельнику и остановились. «Что?» — спросил Михаил. Без оружия он чувствовал себя очень неуютно и все время удерживался от того, чтобы прикрыть собой Аню. «Ничего», — ответила Аня, — «все пока нормально. Постоим. Пусть они на нас посмотрят. Может, надо сказать, что мы идем с миром и безоружны? Зачем? Они и так видят. Просто им нужно время. Стой спокойно, я скажу, когда можно идти дальше». «Или возвращаться», — усмехнулся Михаил. «Ну и такое может быть. Я чувствую их сомнения. Ладно, помолчи и дай мне сосредоточиться. Попробую послать им пару мыслеобразов посимпатичнее». Гигант Малышев умолк и постарался тоже настроиться на ту психическую волну, которую ловила сейчас Аня. В свое время дед учил его слушать и понимать тайгу, шепот трав и деревьев, перекличку птиц и голоса зверей. Михаил не мог сказать, что научился у деда всему, что тот знал и умел, но кое-какие основы дедового искусства ему перенять удалось. И теперь он постарался отрешиться от лишних мыслей, избавиться от опасений и тревоги и сосредоточиться только на окружающем его пространстве леса. Ветер, листья, трепет света и тени. Кто-то мелкий и неопасный прошуршал сбоку в траве на самой границе слуха. Ёж. Так, а вот и оно. Едва уловимое ощущение сторожкого интереса, идущее из темного ельника, что начинается в 15 шагах от того места, где стоят они с Аней. Такое чувство, что тебя обшаривает с ног до головы невидимый луч фонарика. Точнее, два луча от, соответственно, двух фонариков. Интересно, как это воспринимает Анечка? Ее способности помощнее моих будут в несколько раз. Все, отвлекся, потерял волну. Разведчик называется, мать твою, наперекосяк. Внимание удержать не может. Не стыдно? Да нет, то есть стыдно, но не очень. Все-таки я люблю эту большеглазую колдунью из не самого лучшего будущего, не самой лучшей земли. И она, меня, надеюсь, тоже. Вот закончится все это, поженимся. Поселимся где-нибудь. О, черт, а где же нам селиться-то, хотел бы я знать. Здесь? Упаси бог в таких условиях семью заводить. Дела тут хуже всякого средневековья. Хотя, если разобраться, у нас, скажем, в деревне лучше было, что ли? Медвежий угол да бедность пополам с нищетой. Тайгой лишь и жили, тайгой да рекой. Ну и огородом, само собой. Коровы, опять же, пчелы. В общем-то, не так уж и плохо, ежели разобраться. С голодухи не пухли. Это я уж за все эти наши приключения насмотрелся, как люди живут. Вот и сравниваю. Эх, все одно непонятно, как дальше сложится. В одном только сомневаться не приходится. Без нее я не смогу уже. А с ней везде жизнь ласковой покажется. Так что выше нос, рядовой Малышев. Все перемелится. А как перемелится, то мука будет. А мука будет хлеб испечем. Ну а с хлебом вообще ничего не страшно. Ну вот. Аня открыла глаза, повернула к нему свежее юное лицо и улыбнулась. Можно идти дальше. Они нас ждут. Сначала тебя немного побаивались. Уж очень ты все-таки большой, Мишенька. Ну а потом ты их почувствовал. А ты ведь почувствовал, да? И они поняли, что ты на самом деле совсем не страшный. «Опасный, да, но не страшный». «От тебя они, значит, совсем не боялись», — полушутливо осведомился Малышев. «Меня, дорогой, они боялись еще больше», — серьезно ответила Аня. «Но я их убедила, что это глупо». Охотников действительно оказалось двое. Они сидели на корточках посреди крохотной поляны в глубине ельника и легко поднялись на ноги при появлении Ани и Михаила. Парень и девушка. «Брат и сестра, наверное», — подумал Малышев, глядя на их похожие лица. «Надо же, прямо как на картинке в книжке про доисторических людей. Одежда явно ручной работы из выделанной оленей кожи. Сапоги на них тоже не фабричного производства. Луки, колчаны со стрелами, ножи у пояса». «Здравствуйте», — сказала Аня. «Меня зовут Аня. А это мой спутник и друг Михаил. Мы поняли, что вы за нами наблюдаете и пришли познакомиться». Охотники молча переглянулись, и Михаилу показалось, что они беззвучно что-то сказали друг другу. «Вадим», — помедлив представился парень, — «вы можете звать меня так». «А меня Людмилой», — сказала девушка. «Может, присядем?» — предложила Аня. «Стоя неудобно разговаривать». «Хорошо». Вадим, не выпуская из рук копья, присел на корточки, и Людмила тут же последовала его примеру. Михаил тоже сел на корточки, чтобы в любую секунду можно было оказаться на ногах. Аня же уселась прямо в траву, скрестив ноги по-турецки. «Кто вы?» — спросил Вадим. «Вы не похожи на тех, кто называет себя людьми. На рабов и охотников вы не похожи так же. Мы не понимаем и поэтому беспокоимся». «Не беспокойтесь», — сказала Аня. «Мы не представляем для вас опасности». «Ну, смотря что называть словом «опасность», — усмехнулась, глядя в глаза Михаилу, Людмила, и грациозным жестом поправила волосы. Малышев неожиданно понял, что вот-вот покраснеет, и нахмурился. Однако, — подумал он, — этого нам только не хватало. Надо было Валерку с собой взять. Черт, вечно с бабами этими не знаешь иногда, как себя и вести. «Я имею в виду физическую опасность», — уточнила Аня. «Мы беспокоимся не из-за этого», — пожал плечами Вадим. «Ну, вряд ли десяток человек, пусть даже вооруженных, подобно вам, могут представлять для нас опасность. Мы беспокоимся из-за того, что не знаем, зачем и откуда вы явились и кто вы вообще. Нас с Людмилой как раз и послали это выяснить». «Кто, если не секрет?» Михаил решил, что пришло время и ему подать голос. Не отдавать же весь серьезный разговор на усмотрение, пусть любимой и мудрой, но все-таки женщине. «Не секрет. Совет лучших. Мы, охотники, как всем известно, не сбиваемся в племена подобно людям. Но совет у нас есть. Собирается он редко, но всегда по делу. Ваше появление сочли достойным внимания совета». Вадим чуть улыбнулся. «Кстати, мы с моей сестрой Людмилой являемся полноправными членами совета лучших. Разговаривая с нами, вы как бы говорите со всем советом». «Как это?» — не понял Михаил. «Уж не хотите ли вы сказать, что члены этого вашего совета лучших сейчас нас слышат? Ну, не в прямом смысле этого слова, но слышат. То есть они понимают, о чем идет речь. Это трудно объяснить, так что примите как данность». «Замечательно», — сказала Аня. «Тогда, может быть, вы согласитесь нанести нам визит? Здесь совсем рядом. И мы, повторяю, гарантируем вам полнейшую безопасность и свободу. Видите ли, наши непосредственные командиры тоже слышат, о чем мы с вами говорим. Но у нас иная система подчинения. И ни я, ни Михаил не вправе принимать решения от имени всех нас. Просто мы лучше других умеем слушать лес, и поэтому были посланы навстречу с вами». «Ну что ж», — легко согласился Вадим и поднялся на ноги. «Это разумно, мы согласны. Только сначала я предлагаю отвезти ваши странные машины подальше в лес. Вы уничтожили патруль, и вполне вероятно, что вертолеты вернутся с мощной поддержкой, и тогда лучше находиться подальше от этого места. А то и ваш суперкамуфляж может не помочь». «Супер что?» — спросил Михаил. «Ну, супермаскировка», — пояснила Аня. «В твое время слово «камуфляж» еще не применялось». Вадим чуть приподнял брови, но удержался от вопроса. «Маша, Ганс», — предупредила Аня по рации, — «мы возвращаемся с гостями». Они остановились на небольшой круглой поляне, и Вилга, открыв люк, первым выбрался наружу. Со всех сторон вездеход окружал, на первый взгляд, совершенно непроходимый вековой лес. «Как странно», — подумал Вилга. «Действительно, непонятно, каким образом мы сюда проехали. Деревья вон чуть ли не вплотную стоят. Стеной просто. Что за незадачи? Но ведь же проехали. Вообще-то место удобное, скрытное. Если вертолеты вернутся с подкреплением, то, пожалуй, отсидеться здесь можно. Тенечки, так сказать». Он уловил краем глаза легкую усмешку охотника по имени Влад и повернулся к нему. «Не пойму, Александр искренне надеялся, что его улыбка излучает сплошное добродушие. «Как мы сюда попали? Ведь был же проход. А теперь я его не вижу». «Ну, все просто. Деревья расступились и нас пропустили». «Ага. Расступились, значит. Куда уж проще». Отряд и охотники расположились прямо на траве. Велга коротко сообщил о том, что они прибыли из другого мира и крайне озабочены нынешним положением остатков человечества. «Мы его часть», — закончил он. «Здесь наш дом, и, честно сказать, его состояние нас совсем не радует. Вы прибыли, как вы сами говорите, из другого мира, и в то же время утверждаете, что ваш дом здесь. Разве так бывает?» «А вы даже представить себе не можете, что на самом деле бывает», — вздохнул Александр. «Большинство из нас родились еще в 20-х годах прошлого века. Четверо. Я, лейтенант Красной Армии Александр Вилга, Сергей Вишняк, рядовой Валерий Стихарь и Михаил Малышев здесь, в России, в Советском Союзе. Еще четверо. Обер-лейтенант Хельмут Диц, ефрейтор Карл Хейниц и рядовые Курт Шнайдер и Рудольф Майер в Германии. Анна Громова русская, но родилась она гораздо позже и вообще не здесь. Вот Иван только полностью, так сказать, здешний. Ну, Ивана мы знаем, он из племени людей Леонида Макаровича. Скажите, на чем вы сюда прибыли? Ну, где ваши средства доставки? Ну, там космический корабль или машина времени? Ну, у нас нет ни того, ни другого. Нас перебросили сюда другим способом». «Перебросили? Кто?» «Ну, во Вселенной, поверьте, есть очень могущественные силы, которые совершенно не заинтересованы в гибели земного человечества. Они вообще не заинтересованы в гибели любой цивилизации разумных, где бы она ни была». «Вот как? А где же были эти самые могущественные силы, когда человечество гибло миллиардами?» «Не все так просто. Существует принцип минимального вмешательства. А иногда вмешиваться и вовсе нельзя. Но, как видите, мы все-таки здесь появились». «Вы хотите сказать, что вы и есть те самые могущественные силы?» «Нет, мы, скажем так, их представители». «Тогда уж можно еще проще. Слуги». «Ах ты!» – не выдержал Стихарь. «Спокойно, Валера», – осадил ростовчанина Вилга и, обращаясь к охотнику, сказал: «Вы не очень-то вежливый юноша. Честно говоря, у меня возникают сомнения по поводу того, что нас слышит этот ваш совет лучших». «И если слышит, и вы, как утверждаете, говорите от его имени, то у меня опять же возникают серьезные сомнения в его мудрости и даже элементарной сообразительности. Не стоит без повода ссориться с тем, кого плохо знаешь. Можно больно обжечься». Вадим прикрыл глаза и некоторое время словно к чему-то прислушивался. Затем по его лицу разлился пунцовый румянец, и он виновато и умоляюще посмотрел на доселе помалкивающую Людмилу. «Мой брат погорячился», — сказала девушка-охотница. «Он говорил от себя и не подумав. Совет через меня просит у вас прощения». Вилга молча посмотрел на Вадима. Охотник отвел взгляд и пробормотал: «Прошу меня извинить. Дальше с вами будет вести беседу моя сестра». «Извинения принимаются», — кивнул Александр. «Я продолжаю. Мы не слуги. Мы действуем по собственной воле. Хотя, признаю, и по инициативе тех самых сил, о которых мы вам уже говорили». «Ну, то, что вы рассказываете, похоже на сказку». Людмила легко приняла эстафету в разговоре брата. «Но мы вам поверим. Нет, даже не так. Нам известны способы отличить правду от лжи. И мы знаем, что вы говорите правду». Она помолчала. «Значит, вы явились сюда с целью навести порядок». «Ну, насчет порядка, это, я думаю, чересчур сильно сказано. Для начала мы хотим разобраться в том, что происходит. У людей мы уже были, теперь вот говорим с вами. После вас мы хотим проникнуть в Москву и пообщаться с теми, кого вы называете рабами». «Хорошо, а потом? Что вы будете делать потом? Попробуете уничтожить машины? Или, может быть, лес? Или то и другое?» «Поймите, прошлое вернуть невозможно. Катастрофа случилась не просто так. У нее были очень серьезные причины. И причины эти, увы, не изжиты до сих пор». «Ну, мы не знаем пока, что мы будем делать потом», — пожал плечами Вилга. «Решение можно принимать только на основе более-менее полных и достоверных разведданных. Их же у нас пока явно недостаточно». «Что ж, мы постараемся их восполнить». Во-первых, желательно, чтобы вы для себя уяснили раз и навсегда следующее. Силой бороться с машинами или лесом невозможно. Рассказ Людмилы был похож на то, что они уже слышали от Леонида Макарыча, но все же кое в чем существенно отличался. Охотники действительно обладали многими способностями, недоступными обычным людям. Они не просто лучше слышали, видели или осязали, они лучше чувствовали лес, друг друга и даже те машины, обладающие нынче такой страшной властью. Многие из охотников обладали зачатками телепатии, ясновидения, кожным зрением и иными талантами, наличие которых у человека ранее до Великого Исхода официальной наукой не признавалось, а на неофициальном и бытовом уровне считалось чаще всего ловким фокусом или шарлатанством, и только в редчайших случаях необъяснимым чудом, которое достойно изумления, но от которого на всякий случай неплохо бы держаться подальше. Та же Аня, по словам Людмилы, вполне могла бы стать одной из охотниц и даже, судя по всему, наверняка попала бы в совет лучших, потому что в совет лучших охотников не избирали и не назначали. Туда действительно попадали те, кто был лучше, лучше объективно. Великий исход, по мнению охотников, случился потому, что человечество элементарно взорвалось. Причем взорвалось во всех отношениях. В безумной потребительской гонке оно не заметило, как перешло черту, за которой сама планета и все живое на ней превратились для него, человечества, в беспощадного и яростного врага, готового любыми методами защищать свою жизнь. «Мы загнали Землю в угол», — говорила, прикрыв глаза Людмила. «У нее просто не осталось иного выхода. Она должна была или защищаться, или погибнуть. В сущности, нам еще повезло, потому что, избери планета иной путь, путь невмешательства, мы погибли бы вместе с ней, и тогда ни у кого уже не осталось бы никакого будущего. Нас, охотников, немного. Наверное, при иных обстоятельствах мы бы могли сказать, что наконец-то человечество в нашем лице сумело выстроить истинные и гармонические отношения с природой и разрешило все противоречия. Но это не так. Или не совсем так. Во-первых, мудрейший из нас понимает, что полной гармонии с природой можно достичь, лишь окончательно с ней слившись. А это, по большому счету, означает отказ от разума, как от важнейшей составляющей существа под названием человек. Это противоречие, вероятно, можно разрешить, но для этого нужны усилия всего человечества, а оно разобщено. Люди не понимают охотников, охотники, с сожалением, смотрят на людей, а рабы не принимают ни тех, ни других. Возможно, нам и удалось бы как-то договориться, но этому мешает уже даже не внутренние разногласия, а внешние обстоятельства. Мы уже говорили, что природа нанесла человечеству ответный удар, но она не просто ответила, потому что для того, чтобы ответить так, как ответила она, нужно было измениться, стать разумной в нашем человеческом понимании этого слова, и она стала разумней. Нет, звери, птицы, рыбы, насекомые, растения и деревья качественно не изменились. Изменилась сила, которая ими управляет. Появился мощный центр, который держит под контролем все процессы, происходящие в животном и растительном царстве. Этот центр имеет все признаки настоящего разума. Мы не знаем, как он выглядит, и не можем установить с ним прямой контакт, потому что он не хочет идти на контакт. Мы только знаем, что он находится на дне Тихого океана, неподалеку от острова Тонга. «Острова Тонга?» – переспросил Диц. «Первый раз слышу. Ну, впрочем, я не моряк. Где это?» «На южном тропике. 20 градус южной широты и где-то 170 градус западной долготы. Ну, все это приблизительно, разумеется. На 1000 миль к северу от Новой Зеландии, если уж совсем грубо». «Теперь понятно», — кивнул Хельмут, — «Новая Зеландия, хоть какой-то ориентир». «Но это еще не все», — продолжила Людмила. «Существует еще одна разумная сила, которая противостоит человеку и мешает нам объединиться. Это машины. Там наверняка тоже есть что-то вроде центра, но где он находится, мы не знаем. Возможно, это известно кому-то из рабов, из тех, что этот самый центр обслуживают». Смешно, были написаны 1000 романов и сняты сотни фильмов о бунте машин, как раз о том, что любое количество переходит со временем в качество, что искусственный интеллект не обязательно создавать специально, он может вполне возникнуть сам по себе, когда сеть компьютеров станет достаточно большой, и между узлами-машинами этой сети появится определенное количество связей. Тысячу раз человечество предупреждало само себя, что этот самозародившийся искусственный интеллект, скорее всего, не станет испытывать к нему человечеству сыновних чувств. Ну хотя бы потому, что он вообще вряд ли будет испытывать хоть какие-то чувства, сравнимые с человеческими. Предупреждало и все же не вняло предупреждение. Если сказать коротко, то человечество в последние годы до Великого Исхода напоминало безнадежно больного алкоголика или наркомана, который знает, что каждый глоток или укол приближает их к неминуемой смерти, но не в силах отказаться ни от глотка, ни от укола. Сейчас машины не могут полностью исключить из своего существования человека как такового. Без рабов они пока не в состоянии полностью воспроизводить себя и ухаживать за собой. Но насколько мы знаем, работа в этом направлении идет высокими темпами, и вполне вероятно наступит момент, когда машинам уже не понадобятся рабы. А если не понадобятся рабы, то и не понадобятся и люди, которые являются потенциальным резервом для воспроизводства рабов. Ну, а там и до охотников рукой подать. Впрочем, это все только лишь наши домыслы. На самом деле никто не знает ни истинных целей, ни задач машинного разума. Такова ситуация. На Земле в данный момент, повторим, лишь две по-настоящему что-то решающие разумные силы. Это сила живой природы и сила машин. Человечество, а вернее то, что от него осталось, не решает практически ничего.